Глава 6. Под башней. Вот теперь я ликовал. Вот теперь Шмык праздновал. Да и ползун похрюкивал с куда большей радостью, чем во время принятия ванны на берегу бескрайнего Найкала. В моей руке ностальгически потрескивал длинный торчспир, разгоняя тьму и угрожающе посверкивая раскаленным железным наконечником. Прекрасное решение. Торчспир. Длинное легкое копье с факелом у наконечника. Древко дубовое, передняя часть в виде съемной медной трубки с железным наконечником, обмотанной просмоленной паклей. Копье-факел. Горит ярко, позволяет освещать пространство перед собой, а не только вокруг себя. При ударе, когда наконечник вонзится, дергаешь древко назад, и медная трубка остается в теле врага. Факел тем временем продолжает гореть. А ты тем временем выхватываешь из инвентаря еще одну медную трубку и насаживаешь на древко, после чего она сама собой мгновенно загорается, успей только руку убрать. Я купил 2 древка и 6 наконечников и шагал себе довольный, окутавшись серым магическим дымом. А шагал я в темной канализации Бастионграда. Я с большим облегчением оставил залитую солнцем чрезмерно упорядоченную городскую панораму и спустился в благословенную тьму. Да, до Альгоры Бастионграду далеко. Местные подземные коридоры и в подметке не годятся альгорским катакомбам, где прошло мое игровое детство. Здесь все куда прозаичней. Кирпичные стены с арочными сводами поддерживают массивные каменные плиты. Коридоры идеально прямые, бесконечные, с частыми перпендикулярными пересечениями. На равном удалении друг от друга имеются световые колодцы, закрытые решетками. Через один из них я сюда и попал. Затхлости почти не ощущается, под ногами особо не хлюпает, по колено в зловонную жижу на каждом 5-м шаге не проваливаешься. Нет, это не катакомбы Альгоры. Я бы счел мой подземный вояж легкой прогулкой, если бы не монстры. Вот их тут хватало. Дромбы-чесуны в диапазоне уровней от 60 по 130. Внешне смахивают на тюленей переростков с задними ластами, похожими на неимоверно длинные, когтистые, изогнутые ноги кузнечика. Мерзкие тяжелые противники. Шкура черная с редкими белыми пятнами. Нижний клык один, зазубренный, идущий едва приподнятым длинным острым рогом. Глаз нет, вместо них растет странный белесый кустик. Его они и чешут со стервенением, кустик этот клятый. Едва этим слепым тетерям что почудится, они тут же яростно чешут и треплют куст на морде, отчего тот начинает светиться. И, судя по всему, начинает работать по принципу биологического радара. Благодаря удивительному органу дромб видит врага и сразу же прыгает на него монструозным кузнечиком весом под центнер. Сбивает с ног, наваливается сверху и начинает орудовать ужасным клыком, как мясник тесаком на бойне. Дромб очень быстр в первом прыжке, затем резко замедляется. Сам я под такую атаку не попал, но несколько раз видел, как дромб нападает на урглаха и чем это заканчивается. Впрочем, урглахов мне ничуть не жаль. Они меня едва не прикончили, пришлось побегать. Эти гады во многом пострашнее дромбов. Это и по их внешнему виду заметно. Крупные тощие кошки без малейшей шерстинки на теле. Странное телосложение. Лапы и тело будто из скалок для теста сложили. Белесая морщинистая кожа. Гигантские глаза и уши папоротники. Длинные загнутые когти. Раздваивающиеся от середины хвост с шипами на концах. Уровни от 100 и вплоть до 200. Двигаются крайне быстро, причем полностью бесшумно. Нападать предпочитают с потолка или карнизов. Еще в прыжке начинают громко и противно орать, призывая сородичей, выслеживают поодиночке, атакуют и пируют вместе. Я пережил схватки с 2 60-ми дромбами и вышел из них победителем. И с трудом спасся от одного урглаха, подкараулившего меня на перекрестке. Врага заметил ползуна и поспешно уркнул. Я шатнулся в сторону, и воющая кошка упала мне на ноги, а не на плечи. Это и спасло. Когда со свистом замелькали когти, я был уже в 2 шагах и спасался бегством. Очень уж серьезные у них боевые умения. Мельница из мелькающих лап и хвоста, бьющих и рвущих врага. Бронированный воин может и выдержит, а меня сразу в лоскутки. Прочих существ здесь тоже хватало, но их я особо не замечал. Уж на мышей, крыс, змей, гигантских насекомых я и под Альгорой вполне насмотрелся. Равно как и на плесень, лишайники, грибы и прочую подземную флору. Кое-что было новенькое, например, растущая из щелей огненно-красная жгучая трава. Но она не трогала, если ее не трогать. Знай себе, переступай и иди дальше. Что примечательно, ни одного игрока. Хотя канализация Бастионграда расположена под самой поверхностью, мало кому желалось бродить по этой шахматной скучной доске. Из идиотов только я. На поверхности быстро сгущался вечер. Спустился я уже в сумерках. Очередной игровой день подходил к концу. Немного проштрафившийся Шмык торопился успеть сделать сегодня хоть что-то, никогда не откладывая на завтра то, что можно сделать сейчас. Иначе реальность однажды пнет тебя. Пинка судьбы мне не желалось, так что отдых подождет. Я пробежал несколько километров, прежде чем приблизился к утопленному в земле фундаменту башни. Спуститься можно было и поближе. Но я опять перестраховался. Не хотел, чтобы перед завтрашним шухером, если он случится, кто-то заметил рыщущего у великой сторожевой парня, выискивающего пути вниз, поэтому я нырнул под землю за лавкой бакалейщика, отыскав лаз под ящиком с гнилыми овощами. И вот я здесь, у фундамента. Сердце сразу упало. Приведший меня сюда коридор был наглухо перекрыт монолитной кирпичной стеной. И как я сразу же проверил, стена оказалась со статусом неразрушимо. Сориентировавшись по карте, легко предсказал мой следующий маршрут. Благо, сетка коридоров неожиданностями не страдала. Вернувшись чуть назад, дважды свернув, избежав атаки дромба и убив нескольких наглых крыс и одного очумевшего крота, я уперся в очередную стену. Восточная стена фундамента мало чем отличалась от южной. Те же кирпичи, вот только статус «неразрушимо» не было. И в стене было пробито квадратное отверстие. А рядышком жирно выведено. Лаз сделан доном Хуаном Латега из клана архитекторов. Чуть ниже приписка «Бойтесь слизи». Воодушевляют. Оценил информацию, мысленно поблагодарил дона Хуана и того, кто предостерег о слизи. И сразу подтвердились мои предположения о заинтересованности прочих игроков в решении проблемы Великой Сторожевой. И не только игроков-одиночек, тут не скрывают своих намерений и кланы. Постояв прямо перед пробитой в стене дырой, я убедился, что никто не спешит хватать меня страшной волосатой лапой и затягивать внутрь. Но лезть все же не хотелось, я ведь помнил. Никто так и не сумел решить эту проблему. Не считаю себя тем, кто решит этот вопрос, у меня были совершенно иные намерения. Мне бы просто проскользнуть вниз и вверх тихой мышкой, не потревожив загадочного монстра и успешно добраться до вершины башни. Там я осмотрюсь, выберу позицию и выйду офф. Когда же вернусь в Вальдиру незадолго до полудня, затаюсь. Выжду нужного момента и совершу один меткий бросок, после чего уйду телепортом. Таков план. Свиток телепортации и яйцо с собой, равно как и прочие необходимые мелочи, могущие понадобиться. Те же отмычки и несколько взрывных зелий, к примеру. Темный набор джентльмена. Поняв, что ничего не происходит, я решился. И вытянул торчспирт, засунув его пылающий конец в темную дыру. Пламя осветило кирпичную кладку и залитые чем-то темным каменные плиты пола. На горящее копье упала тяжелая капля. Зашипело пламя. Я испуганно отшатнулся, отступил, выставил перед собой оружие и замер. Слюна монстра? Упомянутая слизь? По воздуху плыл странный неприятный запах. Облачко красноватого пара поднималось к потолку. Совершенно внезапно на плече ожил ползун. Его студенистая туша пошла волнами. Плавающий внутри тела туманный смайлик исказился. Концы фантомного рта поползли вниз, рисуя картину напряженного и печального лица. Косясь на гримасничающего питомца, я поглядывал на медленно рассеивающийся красный пар и ничего не понимал. Кого почуял ползун? Он у меня особыми умениями предчувствия не отличался. Да и нюх у него так себе, как и зрение. Когда мимо проползла гигантская тварь, мамаша убитого мною розового динозуха, будь он неладен, Слим, считай, и не дергался. А тут такое волнение, удивительно. Что там за тварь, поедатель Слимов? «Я тебя в обиду не дам, дружище», – тихо шепнул я. «Ур-ур-ур-ур-ур-ур». «Да что с ним?» «Тихо, ползун, тихо», – шикнул я, и Пет неохотно затих, подчиняясь безусловному приказу. Растекся дрожащей лужей по моим плечам и спине. Я покосился на показатели. Чистый вес ползуна составлял 18 килограмм 400 грамм, и все его килограммы давили на мой хребет, то есть считались переносимым мной грузом. Что не сделаешь ради любимого питомца? На руках носить будешь, рыбьим бульоном отпаивать и сахарными косточками откармливать. Но я отвлекся. Шатнувшись вперед, уперся рукой в край отверстия и снова запустил внутрь щуп Торчспира. Порожденный им дымный шар света осветил этакую квадратную ячейку примерно 3 на 3 метра высотой в 2. В потолке еще одно отверстие, такое же, как и предыдущее, рукотворное, пробитое в кирпичном своде. Края верхнего отверстия обильно покрыты странной слизью, похожей на окровавленную слюну бешеного зверя. По спине пробежал холодок. Я осторожно ступил вперед, перешагивая порог Великой Сторожевой. Башня приняла меня. Нога плеснула в красную лужу, я живо вспомнил мерзкий багрянец и своего прислужника Мярра. Но здесь все было куда более зловеще. Влажное чавканье и журчание, красная вязкая лужа на полу, странный, едва-едва различимый дрожащий звук, вползший в мои уши и там обосновавшийся, едва я оказался внутри квадратной комнатки. Осветив каждый угол, поднял копье выше, погрузив его в очередной проход. Ничего, кроме кирпичного свода и обильных красных потеков. Монстр просто истекает слюной, как я погляжу. Надо мной примерно такая же комнатенка, как и та, в которой нахожусь. Похоже, весь фундамент Великой Сторожевой представляет собой систему закупоренных сот, а не целый монолит. И к чему? Где упомянутый подвал? Опять неточности в легендах, что обрекают тебя на блуждание и сомнения. Подпрыгнув, я уцепился за край и, перепачкавшись в красной жиже, оказался наверху. Вгляделся в измазанную ладонь. Слизь. Название восхищало. Определились, что это не слюна, а слизь. А вот чья именно? Не узнал. Я побоялся расспрашивать из-за приступа паранойи, но на игровой форум залезть не поленился, где и порыскал про башню города Бастионград. Нашел два раздела и оба закрытых. Войти можно только по приглашению. Оба раздела клановые. Нашел пару объявлений, где игроки предлагали поделиться инфой в обмен на игровую валюту. Опять не подошло это мне. Светиться не хотелось. Поэтому и блуждаю в потемках, с тревогой таращась в темноту. С другой стороны, мне не привыкать. Я боюсь только за яйцо, выданное богом Снесом. Если помрут, оно останется здесь и придется возвращаться. Боялся, но продолжал двигаться вперед. И проникнув в следующую комнатушку, почти без удивления обнаружил, что ее стены изобилуют заляпанными красными надписями. Вверх – боковой колодец внутри стены, идет до первых этажей. Влево – тупик через комнаты. Вправо – к нижнему уровню фундамента. Прямо под тушу. Осторожно – море жгучей слизи. Я оказался на небольшом перекрестке, сделанном другими. И с благодарностью принял их помощь, выбрав первый указатель и последовав наверх. Мне не нужна туша с морем жгучей слизи. Мне нужна вершина башни. К тому же я помнил, что в мире Вальдира ни одно повреждение не останется слишком долго. Мир либо залечит свои раны сам, либо же воспользуется помощью таких личностей, как Дубля 17. Это плохо еще и тем, что кому-то из игроков может взбрести в голову мысль прийти и проверить отверстие в фундаменте. А здесь он наткнется на меня. Результат такой встречи туманен и в любом случае нежелателен. Следовало пошевеливаться, что я и сделал. Рукотворный огонь осветил следующую каморку. За ней следующую, оскальзываясь в мутной красной слизи, хватаясь за выступы, держась за стены и порой упираясь в потолок, я преодолевал страннейший жуткий лабиринт, понимая, что уже забыл, откуда начал путь. Теперь я мог полагаться только на надписи и карту. И если придется бежать, сломя голову, это меня и подведет, незнание пути. Стану задерживаться, и меня догонит. Кто догонит? Кто-нибудь. Еще тупик. Кислотные щели. Ядовитый пар, только под зельем чистый вдох. Тупик и вязкое озерцо. Легко залипнуть. Дальше разоренная могилка строителя. Ничего ценного не осталось. Тупик. Изучая и фотографируя самые примечательные надписи, я всегда выбирал тот путь, что вел меня через лабиринты наверх. И достиг цели, когда вместо очередной каморки гробницы уткнулся в темную пустоту. В лицо ударил порыв свежего воздуха. Именно свежего, прилетевшего откуда-то с воли, принесшего с собой запах пыли, дождя и цветочного аромата. После затхлости внутри сотового фундамента подобные ароматы стали настоящей амброзией для моего носа. И заставили собраться. Часть дороги пройдена. Я поднялся до уровня поверхности, но впереди еще долгий путь. И где-то здесь обитает монстр. Огонь осветил следующую надпись, будто бы нарочито выведенную жирно и с потеками. «Он огромен! Огромен!» Воодушевление это не добавляло, а вот холодных мурашек будто из ведра ливануло. Пару раз вздохнув, я собрался с духом и выбрался из ставшей почти родной склизкой норки. Встал на ноги, глянул наверх. Я оказался внутри башенной стены. Тут начиналась вентиляционная шахта. В стене прочные железные ступеньки, за одну из которых я схватился и полез вверх, ритмично переставляя ноги и перехватываясь свободной рукой. Мог бы зажечь любимый медный фонарь, но его я с собой не взял. Ностальгия. Случись, что не хотелось бы потерять навеки. Через метров 15 во внутренней стене обнаружился прямоугольный проем с небольшим балкончиком. Я мог бы миновать его и продолжить подъем, но до моих ушей донесся странный тяжелый вздох и ракочащее урчание, от которого, казалось, зарезонировала вся великая сторожевая. Стена под моей ладонью задрожала. На плече едва слышно пискнул ползун, умолкший из-за моего прямого приказа. Но питомец ожизнемогал, переживал, ходил волнами и тыкал мне в затылок своей массой, словно заставляя взглянуть вниз. А почему нет? Высунувшись в окно, я лег на козырек. В лицо ударил тот самый странный запах, которым был напитан фундамент башни. Я все не мог определить, на что похож запах, а тут ответ сам пришел на ум. Насекомыми. Однажды я открыл старую книгу, и в ноздри немедленно влетел едкий тараканий запах. И здесь то же самое. Едва я определил запах, тут же увидел и насекомое. Оно ползло мимо меня. Первое впечатление – жук-скоробей. Вообще, жук был в скафандре из красной слизи, и он полз по стене, деловито переставляя лапы и источая голубоватое прерывистое свечение. Мерзкий этакий светлячок. Уровень первый. Кроха. Прихлопнуть одним щелбаном. Жук сорвался и полетел вниз. Я невольно проводил его взглядом и застыл. В темной бездне подо мной жило и сверкало звездное небо. Галактики. Целые галактики, звездные скопления, отдельные системы, что беспрестанно мигали и смешивались, раз за разом меняя звездный рисунок. По таким быстро меняющимся приметам мореходу курс в ночи не проложить. Я прикипел к каменной плите, забыл про слизь, забыл про торшспир, забыл про время, я глядел в сверкающее прекрасное разноцветное звездное небо и не мог оторвать глаз. Зрелище завораживало. Тысячи жуков сползались и расползались, а я видел, как сходятся и расходятся звездные скопления, как они сливаются, проходят сквозь друг дружку, меняют цвет звезд с синего на красный или привычный желтый, а порой на ослепительно белый, что держался недолго и после яркой вспышки гас навсегда. На моих глазах зародилось и взорвалось несколько суперновых, а я все смотрел. Снова уркнул ползун. Вздрогнув, я очнулся, включил видеозапись, сделал несколько скриншотов, подальше убрав факел, чтобы трепещущее пламя не портило картины бескрайнего звездного неба под ногами. Запечатлев на память, проверил характеристики копья факела и встал. Примерился, стоя на самом краю пропасти, взмахнул рукой и, подобно гарпунеру, метнул пылающее копье в звезды. Огненной кометой оно умчалось вниз и ударило точно в черный центр одного звездного кольца. Ударило и задрожало, воткнувшись. Трепещущий огонь стал ярче, а следом я метнул еще один торчспир, нацелив его чуть в стороне. А следом и третий. Тьма рассеялась. Свет живых звезд потускнел. А я застыл на краю козырька, внезапно оказавшись в глубоком шоке. Я увидел его. Я увидел монстра. На дне Великой Сторожевой прямо на фундаменте колыхалось гигантское красное море слизи, заполненное живыми звездами-насекомыми. Подо мной застыл в мучительной агонии гигантский темный смайл с изломанной грустной чертой рта. В правом глазу монстра полыхал брошенный мною факел, отчего лицо казалось еще более страдающим. Слим. Знаменитым и страшным бессмертным монстром Великой Сторожевой башни города Бастионград оказался банальный Слим, безобидный Слим, и я даже сумел прочесть его уровень. Первый. И даже обозначение цвета. Красный. Остальная информация была скрыта теми же клятыми звездочками, прикрывающими буквы. Тут потребуется мощный артефакт, навык или свиток с заклинанием, чтобы развеять пелену тайны полного имени Слима-гиганта. Но вообще, кое-что ясно и так. Брат-близнец моего ползуна, только близнец уж очень огромный, кошмарный и вроде бы страдающий от паразитов. Вряд ли нормальное живое существо согласится терпеть в своем теле несколько тысяч прожорливых звезд. Бедолага. Совершенно искренне выдохнул я, глядя на освещенное дно башни. и в ответ неожиданно прозвучало гудящее, вибрирующее. «Урга! Урнга!» Хрипло, громко, но плачущий и странно по-детски. «Ур! Ур!» – закричал в ответ ползун. Я возражать не стал, продолжил молча стоять и смотреть вниз. «Урга!» «Ур! Ур!» – исходил криком качающийся на моих плечах Слим. Я опасливо вздрогнул, едва вопль моего переживающего питомца донесся до дна башни, как добрый десяток крупных скоробеев прекратили хаотичное ползание. Они резко изменили маршрут и направились ко мне. Жуки, живущие в теле Слимов, мне это не надо. Если это какая-то жуткая звериная болезнь, я против того, чтобы ползун ею переболел. К черту! Бросив последний взгляд на поразившее меня гигантское существо, я вернулся в шахту и велел питомцу снова. «Тихо!» Ползун умолк, а мне в спину донесся рыдающий долгий стон. «Урнга!» «Чтоб меня!» – бормотал я шустро, поднимаясь по железным скобам. Передвигался на ощупь, без света. Факел зажгу позже, когда оторвусь от преследующих жуков. «Урнга!» Чего не ожидал, того не ожидал. Ладно бы призрак какой бестелесный, лич, туман живой, но Слим? Черт! «Урнга!» «Я вернусь!» – опустив лицо, завопил я в черноту шахты. «Вернусь, обещаю!» И к чему? Но промолчать я не смог. Ровно как и проигнорировать страдающего Слима переростка. Плохой из меня темный, не умею наслаждаться чужими страданиями. Я поднимался, а из уставшей за прошедший день головы не вылезала тень исполинского Слима, затопившего подвал заброшенной башни. Сразу возникло столько вопросов, что не сосчитать и не ответить. Почему он такой огромный и при этом всего первого уровня? Ну, тут в принципе просто. Мой ползун тоже прекрасно отъедается, растет как на дрожжах в массе, но не в уровнях. Дай ему еды, и он превратился в жердяя. Вот только я ползуна откармливаю постоянно, чуть ли не каждую минуту сую ему в несуществующую пасть кусок крысиного мяса или обрывок лишайника. Балую его. Но вряд ли кто-то завозит сюда тонны еды для безымянного красного Слима. Тогда почему он все еще такой огромный, раз его не кормят? Тем более, если жуки – это паразиты, стало быть, они пожирают Слима заживо. Или Слима все же кормят? Жуки похожи на чуть уплощенных, будто прихлопнутых скоробеев. Их легион. И все они в Слиме, но порой вылезают и блуждающими звездами ползут по темным стенам башни. Их уровень тот же, первый. Но они в прочном хитине. Зубастые и шипастые, так что Слим им не соперник. Он для них просто живое вкусное тесто. Бррр, как-то страшно звучит. Живое тесто. Незавидная участь. Лучше бы они его уже сожрали, и Слим отправился бы в рай для слизистых мучеников. Но он не умирает. И это главный вопрос. Почему вся вальдирская рать не смогла гигантского Слима покарать? Стишок так себе, но суть отражает. Почему Слим еще жив, если в его смерти заинтересовано так много игроков и местных? Слим не похож на легендарного дракона или смертоносного лича, обладающего ужасной магией. Это просто Слим. А я про них много знаю, точно такой же сидит на моем плече. Прихлопнуть Слима первого уровня сможет даже хромая муха, лишенная крыльев. Вот уж точно, вопросов в разы больше, чем ответов. И меня эта долгая мрачная история заинтересовала. И напугало после того, как узрел светящихся жуков-паразитов. Мне еще не хватало, чтобы ползун в шее нахватался. Поэтому на стены я поглядывал с удвоенной бдительностью. Но это я перестраховывался. Едва зажегся новый торчспир, как я понял, что успешно миновал зону слизи. А вертикальная шахта с частыми окнами и не думала заканчиваться, введя меня все выше. И воздух становился все свежее. В нос заполз запах дождя и мокрого леса. Похоже, надо мной разверзлись небеса, но запах леса. Когда прямой путь наверх уже наскучил, дорога внезапно оборвалась, и надо мной засверкали звезды. Я вздрогнул, едва не сорвался от испуга. Почему-то подумал, что шахта, которой я следовал, незаметно изогнулась огромной дугой и вновь привела меня вниз, к фундаменту и к Слиму, проглотившему звездное небо. Вот уж страх так страх. Но порывы свежайшего воздуха и частые капли дождя, бьющие меня по макушке и плечам, убедили в том, что я достиг цели. Вот и вершина Великой Сторожевой. Первым делом я потушил факел. Ни к чему выказывать темные намерения ярким светом. «Добрались, дружище!» – шепнул я ползуну, и тот радостно уркнул в ответ. мы отдалились от страдальца внизу, и питомец успокоился. Ухватившись за край, я подтянулся и выбрался из зева колодца. Распрямился и вздел руки над головой. Победа! Пусть небольшая, но я это сделал. Преодолел подземные катакомбы, избежав смерти от лап и клыков монстров. Прошел лабиринтом фундамента, увидел знаменитого монстра и поднялся по почти бесконечной лестнице на вершину Великой Сторожевой, царящей над Бастионградом. Да, пусть небольшая, но победа. Осмотревшись, благо лунного света хватало, я понял, откуда запах мокрого леса. Лесом пахло от того, что на вершине недостроенной башни росли деревья и кустарники. Имелась и трава, покачивали бутонами сонные цветы. Пара птиц спали на гнездах. Стихийный парк. Логично. Ветер приносит почву и семена. Небо изливает дождь, птицы летят на зелень и приносят удобрения и еще семена. Оттого Вальдира и кажется такой настоящей, такой живой. Поняв, что угрозы нет, я осмелел и принялся исследовать вершину уже куда тщательней. Это моя площадка для проказа, и знать я ее должен досконально. Через полчаса я обнаружил еще три колодца, ведущих вниз. Большой лестничный проем, являющийся 40-метровой пропастью, нашел несколько длинных лиан, свешивающихся вниз с краев башни и болтающихся в воздухе. Обошел и ощупал несколько пирамид из строительного материала – кирпичи, каменные блоки и балки. Всего в избытке. Поставки были на высшем уровне. Наткнулся на недостроенную стену какой-то вершинной постройки. Стена была неразрушимой, но при этом сплошь исписанной. Еще одна вершина покорилась мне. Лорд Гюнтер. Не так уж и сложно было. Тонкая лоа. Я был здесь. Архидемон древнейший. Я взобрался по внешней стене. Без экипировки. Только навыки и ловкость. А вам слабо? Локи-токи. Неслышный шепот тут промчался. Приземлились и осмотрелись, ничего такого. Флориан и Златоцвет. Хватит пачкать стены ерундой. Я спрятал здесь клад, дорогущий клад, мухаха. Прыгаю вниз с большим зонтом и огромной надеждой. Умный Джо. Был здесь, не впечатлен. Даркнесс. Вид отсюда потрясающий. Диана-охотница. И это только малая часть всех надписей. И ведь не ленились? Впрочем, вот глупость же делаю. Глупость, но... Черными чернилами я сделал маленькую надпись в нижнем левом углу исписанной стены. Шмык и Ползун были здесь. Мальчишеская выходка, но и мы с Ползуном отметились. Надеюсь, никто не ведет учета новых записей и времени их появления, а то попадусь как дурак, когда кто-то сложит 2 и 2 и поймет, что последняя надпись появилась незадолго до одного нехорошего происшествия. Я пришел оставить глубокий след в мире Вальдиры. Вот и оставил. Какой-никакой, а след. За стеной был обрыв. Это я обнаружил, когда взобрался на вершину недостроенной стены и уселся на ее краю, беззаботно свесив ноги. Крохотный человечек на плече угрюмого исполина, высящегося над городом. Что мне сразу бросилось в глаза с такой высоты? Ответить легко. Первое, что я заметил, так это отсутствие ночи. Единственным местом, откуда не прогнали вступившую в законные права ночь, была верхушка Великой Сторожевой, и больше нигде не осталось даже смутной тени. Так ярко не освещается, наверное, ни одна армейская база реального мира, ни одна цирковая арена, ни одна театральная сцена не обладает таким количеством ярких слепящих софитов. Совершенно определенно, в Бастионграде люто ненавидели ночь. И поэтому прогнали ее из города навеки с помощью леса фонарей, прожекторов и плавающих в воздухе светильников. Каждая улица освещена ярче, чем днем. Ни одна стена не отбрасывает тень. Ее не отбрасывают и крохотные фигурки, бродящие по улицам. Я бы сказал Лас-Вегас, но и горным весельем, и беззаботностью тут и не пахло. Как есть огромная армейская база, строгая, чистая, освещенная. Вдоволь насладившись зрелищем, я совершил большой круг по незаконченной верхушке башни и приметил удобные для броска места. От каждой потенциальной позиции прошелся до колодца, откуда я выполз. Прошелся несколько раз, усердно отрабатывая отступление. Дело предстоит нешуточное. Слинять мне надо будет со скоростью света, вернее, со скоростью тьмы. Ведь мало кто задумывается над тем, что тьма никогда не отстает от света, всегда следуя за ним по пятам. Завершив все дела, сделав пару набросков в блокноте и пару скриншотов, я забрался в густые кусты, накрылся плащом и затих. Выход. Как же я устал за сегодня. А сколько дел совершил, я заслужил долгую передышку. Вспышка. Пелена искрящегося алого тумана расступилась и меня поглотила родная тьма.